Медики опередили особистов. Детей погрузили в машины, только мы их и видели. Впрочем, одна женщина-врач с капитанскими погонами успела подойти ко мне и спросить. «Это вы доставили детей?» «Пожалуй, что и я», — признался я. «Эх вы», — сказала тогда она. «Вас бы судить надо за такое обращение с детьми». Но она, к счастью, уехала. Накормить детей для нее было важнее, чем отдать меня под суд. Потом из штаба армии пришел Виллис. Мы со штурманом завезли Янковскую в особый отдел, я сдал свой пакет, доложился о прибытии и отпросился спать. Меня вызвали в особый отдел на следующий день и в течение 3 дней допрашивали в качестве свидетеля по делу Янковской. А еще через день я был вызван на заседание военного трибунала. Я не буду подробно описывать этот суд. Здесь не место для газетного отчета. Скажу только, что суд шел по всем правилам и даже без обычной спешки, свойственной судам в военной обстановке. Янковская признала себя виновной в шпионаже. «Да, это моя профессия», — заявила она. «Да, моя деятельность была направлена против Советского Союза. В качестве свидетелей были вызваны Лунякин и я. Председатель суда предложил мне рассказать все, что я знаю о Янковской. В моем рассказе было много неясностей. Скорее я возбудил в членах суда любопытство, чем удовлетворил его. Гораздо больше своими показаниями я поразил Янковскую. Вероятно, она не ожидала, что я расскажу всю правду, не скрывая собственных оплошностей и просчетов. «Может быть, вы все-таки сообщите нам все обстоятельства своего знакомства с Макаровым?» — обратился к ней председатель. «Это послужит на пользу дела и даже вам». Янковская наклонила голову. «Хорошо», — сказала она. «Хотя вряд ли мне от этого будет польза». И она стала рассказывать. Нет нужды полностью пересказывать показания Янковской, но для того, чтобы многое наконец стало понятным, придется вкратце вернуться к событиям того памятного вечера, когда мы с нею познакомились. Да, собственно говоря, она с них и начала. Она коротко и, в общем, правильно охарактеризовала обстановку, сложившуюся тогда в Риге, и очень просто объяснила загадочные явления, так поразившие меня, когда я впервые увидел эту женщину. Буржуазная Рига всегда была сборищем шпионов. По своему географическому и политическому положению она занимала на Западе такое же положение, как Шанхай, например, или Харбин занимали на Востоке. Янковская была связана с 3 разведками. В капиталистическом мире один шпион нередко работает на 2 и даже на 3 разведки одновременно. Их называют двойниками и тройниками. Янковская и являлась таким тройником, хорошо понимая, какой из спорящих богинь должен отдать предпочтение умный Парис. Блейк, разумеется, не знал всего этого о своей помощнице. Офицер английской секретной службы, он честно служил своему правительству. Он и погиб потому, что принадлежал к тем англичанам, которые не хотели служить на побегушках у заокеанских дельцов. Собирая военную информацию и выполняя поручения, связанные с подготовкой к войне, Блейк думал не только о предстоящей войне, но и о том, что будет после войны. Он уже готовился к деятельности, которая и после войны помогла бы капиталистам извлекать свои прибыли и которая в наше время именуется холодной войной. Тревожная атмосфера, в которой действовали все эти крупные и мелкие агенты капиталистических держав, достигла особого накала в связи с появлением в Риге некоего господина Хеншема, одного из представителей секретной службы Великобритании, который приехал в Ригу под видом богатого коммерсанта, путешествовавшего по Советскому Союзу вместе со своей супругой. Хеншему необходимо было встретиться с Блейком, но так, чтобы не бросить на последнего никакой тени. Через Янковскую Блейку было передано поручение встретиться вечером с Хеншемом в ресторане. Сразу после свидания ночным рейсом Хеншем должен был вылететь в Стокгольм. Янковской представилась единственная возможность перехватить сведения о подготовленной Блейком агентуре, на чем категорически настаивала заокеанская разведка, с которой к тому времени была основательно связана Янковская. Янковская отлично понимала, что приказание достать список равнозначно приказанию убить Блейка. У нее, в общем, было безвыходное положение. Не выполнить приказание значило быть наказанной, то есть попросту убитой. Убийство же Блейка грозило преследованиями со стороны Intelligence Service. Янковская предпочла не ссориться со своими заокеанскими начальниками. На помощь она взяла Смита, который был представлен к ней для выполнения отдельных поручений, и которому она откровенно сказала, что придется убить Блейка. В таких делах от Смита нечего было прятаться. Смиту на это было тем легче согласиться, что он ревновал Янковскую к Блейку, впрочем, как и ко всем, с кем она общалась. Но за деятельностью Блейка не менее тщательно наблюдали и немцы. После провозглашения в Прибалтийских республиках советской власти немцам, жившим в Прибалтике, была предоставлена широкая возможность репатриироваться. В связи с этим из Германии понаехали множество всяких уполномоченных по репатриации, и среди них было достаточно шпионов. Немецкие разведчики даже опекали Блейка, имея, конечно, на него свои виды, и всячески оберегали от посягательства заокеанской разведки.